Параграф 13. Испания. Испания в начале 30-х годов. К началу 30-х годов Испания была аграрно-индустриальной страной с сильными привычками феодализма. Монархический режим, выражавший интересы блока помещичьей аристократии и финансовой олигархии, держался с помощью военной диктатуры. Глубокое возмущение народных масс засилием реакции неуклонно нарастало. Экономический кризис, начавшийся в 1930 году, обострил классовые противоречия. В стране сложилась революционная ситуация. Перед Испанией стояли задачи буржуазно-демократической революции: ликвидация монархии и установление республики, проведение аграрной реформы, уничтожение привилегий католической церкви, предоставление автономии национальным меньшинствам, каталонцам, галисийцам, баскам, демократизация общественно-политической жизни. В осуществлении этих задач было заинтересовано большинство народа, но довести революционное преобразование до конца можно было только под руководством рабочего класса. Однако в то время большая часть пролетариата шла за социалистами и анархо-синдикалистами, которые считали, что гегемоном революции должна быть буржуазия. Цели же республиканской буржуазии, боявшейся революционных действий народа, сводились к тому, чтобы захватить власть и ослабить движение масс. В апреле 1931 года под напором массовых политических выступлений трудящихся монархия была низложена. В Испании началась буржуазно-демократическая революция. К власти пришло правительство из представителей буржуазных партий и социалистов. Конституция 1931 года объявила страну демократической республикой трудящихся всех классов с однопалатным парламентом. Кортесами. Были декларированы демократические свободы, церковь отделена от государства. Каталония получила автономию, началось проведение умеренной аграрной реформы. Однако положение трудящихся не улучшилось. Командные высоты в экономике страны принадлежали, как и раньше, эксплуататорским классам. Наступление реакции и борьба трудящихся за победу Народного фронта. Народные массы требовали дальнейшего развития революции. Рабочие проводили забастовки, нередко сопровождавшиеся уличными боями. Крестьяне захватывали помещичьи земли, скот и инвентарь, создавали в деревнях свои комитеты. Среди трудящихся росло влияние Коммунистической партии Испании, КПИ. Выйдя в 1935 году из подполья, она укрепляла свои ряды. Коммунисты активно боролись за пролетарское единство и союз рабочего класса с крестьянством. Реакционные силы, напуганные мощным размахом народной борьбы, перешли в наступление. На выборах в Кортесы в 1933 году они одержали победу. Когда в октябре 1934 года в состав правительства вошло несколько профашистских министров, трудящиеся ответили всеобщей забастовкой протеста. В стране басков, Каталонии и в Мадриде вспыхнули вооруженные выступления. Наиболее решительная схватка с реакцией произошла в Астурии, основном горно-промышленном районе страны, где началось народное восстание. В отличие от других областей, здесь был создан единый фронт с участием коммунистов, социалистов и анархистов. На местах возникли революционные комитеты. Рабочие организовали 20-тысячную армию. Правительство бросило против повстанцев иностранный легион и марокканские части. Астурийский пролетариат оказал героическое сопротивление, но из-за раскола рабочего класса в масштабе страны, отсутствие ясной программы и необходимой организованности антифашистское восстание потерпело поражение. Октябрьские бои 1934 года